Приложение 2. Гимн Германии с дословным переводом. Германия, Германия превыше всего в мире, если она для защиты всегда по-братски держится вместе. От Мааса до Мемеля, от Адидже до Бельта. Германия, Германия превыше всего в мире. Германия, Германия превыше всего в мире. Немецкие женщины, немецкая верность, немецкое вино и немецкие песни должны сохранять в мире свою старую хорошую репутацию, всю жизнь вдохновлять нас к благородству. Немецкие женщины, немецкая верность, немецкое вино и немецкие песни. Немецкие женщины, немецкая верность, немецкое вино и немецкие песни. Собственно, современный национальный гимн ФРГ. Единство и право и свобода для немецкой отчизны. Давайте все стремиться к этому по-братски, сердцем и рукой. Единство и право и свобода – залог счастья. Процветай в блеске этого счастья, процветай, немецкая отчизна. Процветай в блеске этого счастья, процветай, немецкая отчизна.